В годы антияпонской революционной борьбы было создано много художественных произведений, посвященных великим качествам легендарного героя Гор Пикту Ким Ир Сена. Типичными являются корейская живопись «Командующий Ким Ир Сен зовет нас на смертный бой», гравюра, занимающаяся над операцией «Командующий Ким Ир Сен», карандашный рисунок «Командир Ким среди сельских стариков». Кроме них, создано немало корейских живописей, рисунков пером и карандашом и гравюр, изображающих облик молодого военачальника Ким Ир Сена. Они послужили славным началом изображения облика вождя.